Глава восьмая. «Вот же тварь!» — выругался я, когда портал закрылся у меня перед носом. И нет, я не имел в виду императора дракона. Да, жирная ящерица не самый хороший человек в этом мире. Нет, несмотря на чрезмерную силу, которой одарила его вселенная, она забыла добавить ему ума. Да и в любом случае, император-дракон всего лишь человек. Слабый человек. Не слабый физически и даже не морально. Он просто живет слишком недолгое время. В отличие от смертных, боги во времени не ограничены и за это время успевают изучить человеческую натуру от и до. В принципе, как показала практика, они не придумывают ничего нового. Лесть, обещания, награды, поддержание и увеличение до невероятных размеров человеческого самолюбия. Но дальше уже угрозы, шантаж и унижение. В общем-то, противостоять им могут считанные единицы, например, мы, охотники. Так вот, злился я сейчас не на императора дракона. Думаю, в ближайшее время ему будет не до меня и не до моей семьи. Ему, в принципе, ни до кого не будет дела. Я чувствовал, что поломал его тело. Возможно. Но он быстро восстановится, он же одаренный. Я слегка поломал его разум. Но при подпитке от Бога он тоже придет в себя. Но вот что, как я думаю, я поломал критически, так это его гордость и уверенность в себе. Вероятно, после того, как он придет в норму, он переосмыслит многие свои дела, поступки и планы. Но Морфей — мерзкая гнида. Я не сталкивался с ним лично в прошлом мире, но слышал россказни о нем от других охотников. И все как один сходились во мнении, что более коварной и мерзкой твари сложно найти. Из всего множества богов многомерной вселенной он мог бы носить, возможно, звание «мудак номер один». Но это не точно. Опять же, сравнивая его с тем же неназываемым, который пер напролом, Морфей никогда не действовал собственными руками. Да и, насколько я знаю, его не видел никто и никогда. Даже наши старейшины сомневались, есть ли у него физическое воплощение. Он царил в сновидениях у людей, а сам словно находился в другой реальности. Нас, охотников, многомерностью не испугать. Но это было какое-то запредельное вмешательство. Мы не раз и не два пытались найти эту сволочь и ликвидировать. Мы тупо не могли найти те самые ворота, через которые можно было подобраться к этому уроду. А он такие лазейки находил. И действовал примерно так. Задурив голову сильному человеку, сталкивал его лбом с другим сильным человеком. И как снежный ком люди начинали уничтожать друг друга. Когда у него получалось, то ему доставался мир, в котором происходило наиболее страшное из всех войн. Война между одним видом, где сестры и братья убивали друг друга. Этот же упырь пытался ненавистью и болью братоубийственной войны. Самое интересное, что в 9 случаях из 10 о том, что в каком-то мерзком деле был замешан Морфей, мы узнавали лишь постфактум. Сейчас была необычная ситуация. Я знал, что он прямо сейчас и прямо здесь пытается строить свои козни. В прошлой жизни я правую руку отдал бы за такую возможность, ведь в этот момент можно попытаться найти ту самую легендарную калитку, которая ведет к этому козлу. Хотя, если подумать, то я был готов дать и что-то более ценное. Что такое рука? Ее мог отрастить в любой момент. Ладно. Жаль, что у меня нет моих прежних сил, но у меня остался мой разум. Поэтому... Что-то мне подсказывает, что выход всегда есть. Все это пролетело у меня, как обычно, буквально за секунду, но это не помешало мне уничтожить оставшихся здесь воинов. На последнего с неба просто спикировал мрак и придавил его своей уже вполне упитанной тушкой, просто размазав его по каменистой поверхности. «Молодец, малой!» — ухмыльнулся я. «А теперь выдыхай!» Мрак посмотрел на меня с удивлением, не понимая, что я от него хочу. Но, собственно, объяснять тут и не нужно. Я отключил канал связи со своим океаном душ. Мрак испуганно пискнул и уменьшился в размерах. Да, искусственно поддерживать его, кидая в топку собственные души, я мог. Но это было нерационально и, самое главное, ни к чему. Самое важное, что он получил от этой итерации, это опыт своего драконьего рода. Он уменьшился в размерах, тем не менее стал слегка больше, чем он был. Если до этого он напоминал теленка, то сейчас был похож на молодого бычка. И в глазах у него осветился разум. Разум, который позволил ему осознать ситуацию. И он тут же бросился к своей хозяйке. «Тихо, тихо, малыш!» — засмеялась Катя, когда раздвоенный язык дракона начал облизывать ее, сидящую на камне. Я улыбнулся от этого милого зрелища и пошел к ним, не торопясь, так как точно знал, что с Катей и с моей будущей дочкой все сейчас в порядке. Ну да, чего не знали мы, знали боги. Если темная сучка сказала, что будет девочка, значит, так и будет. Катя вымоталась, выдохлась, но она была в порядке, так же, как и наш ребенок. Увидев, что я подхожу, по лицу у Кати пробежала целая гамма чувств. Легкий испуг, любовь, обожание и тревога. «Прости меня, Саша, прости, пожалуйста», — начала она. Но я перебил ее, присев рядом с ней на корточки и мягко положив указательный палец ей на губы. «Все в порядке, любимая. Это не твоя вина. Даже не вздумай себя в этом винить. Это все гребаные игры богов. От них не застрахованы смертные». «Игры богов?» — удивилась Катя, и глаза ее расширились. «Ты думаешь, что...» — начала она, но я снова перебил. «Я не думаю, я знаю». Я взял ее за руку, на которой блестело кольцо. «И да, поздравляю, госпожа Абсолют, вы крутая». Катя на секундочку сбилась, не сразу поняв, что я переключился с одной беседы на другую. «А, да, спасибо». Она тоже взглянула на кольцо. Тут уже ее лицо расплылось в счастливой улыбке. «Круто ведь, правда?» «Еще как круто! Иди ко мне». Я обнял ее. Почувствовал, как тело моей любимой женщины бьется в нервной дрожи. Я ласково гладил ее по спине. По энергетике, что отходил от нее, я чувствовал, что Катя вот-вот расплачется. Но она взяла себя в руки и отстранилась от меня. Да, глаза у нее были на мокром месте, но, тем не менее, она улыбалась. «Спасибо, что спас меня снова». «Не нужно за это благодарить. Мы же семья». Ласково погладил ее по голове. «А ты мне расскажешь про богов?» Тут же вернула она разговор в интересное ей русло. «Вот же неугомонная». «Конечно, расскажу. У тебя ведь теперь такая куча времени. Может, блины научишься печь?» «Блины?» — нахмурилась Катя. «У нас ведь есть Семеновна. Вряд ли у меня получится лучше, чем у нее». Я улыбнулся. Кто знает, какие развлечения у вас беременных. Аня вот на досуге сложные банковские проценты рассчитывала и строила схемы, как минимизировать налоги и обойти банковские ограничения. Сара Абрамовна, по ее рассказам, банки банкротила от нечего делать, будучи беременной. А вот чем будешь заниматься ты? Катя на секундочку задумалась. Глаза ее затуманились. «А как ты думаешь, какая музыка понравится будущему темному властелину?» «Эй, даже не думай об этом!» Я мягко, но настойчиво взял ее лицо в свои ладони. «Посмотри мне в глаза. Никаких властелинов. В жопу высшие сущности. Не стоят они того. У нас будет просто прекрасная девочка, такая же красивая, как ты. Умная, — я улыбнулся, — тоже как ты. И отважная, опять же, как ты». «Девочка? Серьезно?» — вскинулась Катя. — «Откуда ты знаешь?» — «Да так, подсказали», — неопределенно сказал я. — «Девочка, это хорошо», — засмеялась Катя. — «Всегда хотела девочку. А что у нее будет, как у тебя?» Я на секундочку задумался. — «Ну, как у меня, у нее будет фамилия. Я думаю, этого достаточно. А все остальное к ней приложится». Мне даже не пришлось нести супругу. Она была слегка истощена, но в полном порядке. Так, придерживая ее за локоть, мы вышли из разлома, где нас встретили встревоженные гвардейцы. «Господин, — удивился старший из разломщиков, когда-то вольный истребитель Кирилл Яростный, который вырос до командира отдельной разломной группы. «Вы что-то делаете? Да еще в таком виде!» «Да, я все еще был голым, сжимая в руках только аквилу». «Госпожа!» — он тут же обеспокоенно посмотрел на Катю. «С вами все в порядке?» «Да, со мной все хорошо, Кирюша», — улыбнулась Катя. «Мы полетим домой», — сказал я. «А вы зайдите в разлом и соберите трофеи». «Трофеи?» — снова нахмурился разломщик. «Добытчиков мы уже вызвали. Или нам им помогать черепаху пилить?» «Там не в черепахе дело. Там вокруг выхода трупы раскиданы. Вот с них и снимите все, что нужно. И смотрите внимательно, Кирюха. У меня ощущение, что у них даже трусы артефакторные». Завис Яростный, а я хлопнул его по плечу. Мы с Катей подошли к буревестнику. Там я задумчиво посмотрел на мрака. «Хм. Походу, у нас проблема. В буревестник ты уже не влезешь. Нам бы конунг тут пригодился, но его нет». «Да лечу», — раздалось у меня в голове. «О, малыш заговорил», — рассмеялся я. Катя посмотрела на меня несколько смущенно. «Ну, он уже некоторое время болтает, хотя его основной посыл был «мама, дай». «Ну вот, а ты говорила, у дочурки будет два братишки. Один сможет поломать все, что угодно, а второй все эти обломки сжечь. Не семья, а сказка». Я хмыкнул и залез в буревестник. Где-то в Австралии. «Снесь с меня, и я тебя втащу!» Бесновался подросток, на котором сверху сидел крупный Коля и держал того за руки, прижимая их к земле, и растерянно оглядывался на старших товарищей. «Зачем мне тебя отпускать?» — удивился Коля. «Чтобы я тебе втащил!» — безапелляционно заметил парень и задергался еще яростнее. Несмотря на то, что он в свои лет 15-16 плюс-минус по габаритам уступал почти в два раза начинающему паладину Коле, последнему приходилось прилагать большие усилия, чтобы удержать его. «Слушай, а это точно тот, кто нам нужен?» Трое остальных паладинов стояли над двумя ребятами, задумчиво глядя на них. «А ты как думаешь?» — заржал Макс. «Вон, посмотри на Олега. Разве может нормальный человек такой подарок подогнать?» Олег Горохов тихо ругался себе под нос и вертел в руках расписной бумеранг. Выглядел он не очень свежо. Но это было неудивительно. Все паладины уже неделю шаркались по Австралии и выглядели не очень свеженько. Но у Олега было небольшое отличие. Его правый глаз стремительно заплывал, образуя фингал на пол лица. А учитывая, что он был сильнейшим одаренным, да к тому же еще паладином, то получить такую травму — это нужно было постараться. «Ничего не понимаю», — сказал Олег и протянул бумеранг Самохвалову. «Обычная деревяшка. Да, из разломного дерева. Но я не чувствую в ней ни капли магии». Макс взял бумеранг в руки, покрутил и хмыкнул. «А, так и есть. Нет в ней никакой магии». «А как он тогда пробил мой доспех?» — удивился Олег. Макс не выдержал и заржал. «Ну вот, я и говорю, сделать это мог только Галактионов. Да ты посмотри на него. Медальон на месте, блондинистый, голубоглазый парень в туземном племени как бы немножко выбивается из общей массы, не?» Олег осторожно прикоснулся к подбитому глазу и зашипел от боли. Тут уже заговорил молчавший до этого Вася Астахов. Он как раз за секунду до этого взял у Макса бумеранг и тоже крутил его в руках. «А вы знаете, магия здесь есть. Точнее, она была. Подозреваю, паренек зарядил его перед тем, как метнуть в нашего Олежку». «Зарядил? Он что, артефактор?» «Но...» Вася задумчиво почесал затылок. «Артефактор — это наш крендель. А вот напитывать энергией оружия через свое тело мы тоже все умеем. Ну а напитать предмет силой и позволить выйти ему из своего энергетического поля, тут надо иметь либо охренительный ресурс действия, как у нашего господина, либо парень обладает каким-то странным даром, о котором я не знаю». Астахов задумчиво почесал небритый подбородок. «Но не это самое интересное. Каким образом он сдернул с тебя щит, Олег?» «Сдернул щит?» — нахмурился Олег. «Да никто с меня не сдергивал». «А как же!» — заржал Вася. «То есть этот бумеранг проломил щит паладина?» Астахов веселился вовсю. «Хм», — сказал Олег и задумался. Затем лицо его просветлело. «А ведь верно. Ты правильно сказал. Как будто кто-то дернул простыню. В меня врезался бумеранг, а после этого щит, как ни в чем не бывало, встал на место». «Атош!» — Астахов поднял указательный палец вверх. «Ты отпусти же ты меня, наконец! Я тебе втащу! Я вам все втащу!» Паренек снова собрался силами и продолжил яростно дергаться. Его вообще не смущала разница в силах, что как бы намекало на наличие одной интересной крови. Паладины неделю искали носителя крови Галтионовых после получения указания, что один из них находится в Австралии. И чтобы два раза не ходить, они онлайн получили рекомендации Кренделя и Арнаутского, по факту собирая опытный образец компаса, который указывал на носителя амулета Галактионовых. Криво, косо, но получилось. Особенно удивительным было, когда компас указал не на какой-то из крупных городов, где проживали цивилизованные люди, в том числе и бывшие жители Российской империи, то бишь эмигранты. Нет, это все компас показывал в самую гущу буша. 5 дней паладины искали ферму или что-то похожее, но ни хрена. Компас привел их в поселение к местным аборигенам. Да, это были уже не те аборигены, которые находились здесь в первобытном состоянии на момент колонизации Австралии. Эти имели связь со внешним миром, тарахтящий электрогенератор и вышка связи как бы намекали на это. Да и вождь в ярких шортах и в рубашке, в цветочек, вполне сносно говорил по-английски. Вот только были они нифига не дружелюбные. Хотя изначально предложили горячий травяной напиток. Но когда узнали, по какому делу пришли, тут же насторожились и стали просить покинуть поселение. А дальше было еще интереснее. Нужного им человека в селении не было. Он прямо сейчас, с такими же юношами, как и он, возвращался к лагерю, неся на шесте убитого дикого кабана. А еще один парень бежал ему навстречу. Вождь каким-то неведомым образом передал ему послание без слов. И, похоже, паренька хотели предупредить. Но тут уже паладины не сплоховали, а, уйдя в тень, прямо из палатки догнали парня. Но тот успел запустить бумерангом в глаз Олегу, который пробил его доспех. Но прямо сейчас, как кони, сюда ломились все жители деревни, вооруженные кто чем. Некоторые были вооружены дробовиками, но большинство — копьями и луками. И кое-кто из них был одаренным, слабеньким, но все же. «Отпустите его, иначе мы будем вынуждены применить силу», — сказал вождь в красивой рубашке, в руках которого находился большой блестящий Desert Eagle. Явно подарок вождю от благодарных колонистов. К слову, ствол был направлен к земле, а не на них, в отличие от молодого пацана. Вождь явно понимал, чем закончится их противостояние. Он знал, что не будет ни единого шанса, но он все равно собирался защищать его до последнего. По глазам было видно. «Все в порядке, все в порядке», — Максим поднял раскрытые ладони. «Мы всего лишь хотим поговорить и не собираемся похищать его против его воли. Мы хотим объяснить и рассказать кое-что. Секундочку». Макс смачно плюнул себе в ладонь и оттер свой заляпанный грязью нагрудник. Под слоем пыли и грязи выглянула скалящаяся рожа медоеда. Макс ткнул пальцем в него. «Видите?» И тут же перевел палец на амулет. «И вот это, видите? Мы из рода Галактионовых. Опустите оружие!» Видно было, как сразу расслабился вождь. «Вы выполнили нашу миссию! Сохранили наследника!» Он повысил голос, чтобы его услышал все еще дергающийся паренек. «Махабыха! Настало время для великих дел!» «Махабыха?» — нахмурился Макс. «Это что значит?» «Махабыха» в переводе с нашего наречия «белый избранный». «Хера себе, как пафосно!» — хмыкнул Макс, переводя взгляд на пацана. «А вообще, его родители просили передать, что его зовут Михаил Галактионов», — потупив взгляд, сказал вождь. «А вот с этого места поподробней», — нахмурился Самохвалов.